Глава 77. Отпечатки. В 10:50 вертолет приземлился на гребне горы к западу от хребта Халленскарвет. В 11:00 хижина была обнаружена. Она так хорошо была спрятана на местности, что, даже примерно зная, где она находится, они ее едва ли нашли бы. Не будь с ними Йенса Ратта. Каменный дом стоял почти на самом верху горы, с ее восточной подветренной стороны. Он находился на такой высоте, что его вполне могла снести лавина. Туда принесли камни из окрестных мест, с помощью раствора прикрепили их к двум огромным валунам, которые образовали боковую и заднюю стену. Прямых углов в этой хижине практически не было. Окна напоминали бойницы и сидели в каменных стенах так глубоко, что в них не отражалось солнце. «Вот это я называю настоящей хижиной», — сказал Бьорн Холм, снял лыжи и немедленно провалился по колено в снег. Харри объяснил Йенсу, что больше они в его услугах не нуждаются, и он может идти назад, к вертолету, и ждать их там вместе с пилотом. Перед дверью снег был не таким глубоким. «Тут кто-то недавно расчищал снег», — сказал Харри. На двери была металлическая обшивка и простой навесной замок, который без особых протестов сдался, когда Бьорн использовал гвоздодер. Прежде чем войти, они сняли варежки, надели перчатки из латекса, а поверх лыжных ботинок натянули голубые бахилы и только потом переступили порог. «Ой!» — тихо произнес Бьорн. Хижина состояла из одной единственной комнаты, примерно 5 на 3 метра, и больше всего напоминала старинную капитанскую каюту с похожими на иллюминаторы окнами и компактной мебелью. Пол, стены и потолок обиты толстыми неструганными досками, по которым слегка мазнули белым, чтобы не потерять хотя бы ту каплю света, что проникала внутрь. Короткая стена справа занята простым кухонным разделочным столом с мойкой и шкафчиком под ней. Диваном явно пользовались и как кроватью. Центр комнаты занимал обеденный стол с одним единственным венским стулом, покрытым пятнами краски. Перед одним окном стоял старый заслуженный письменный стол с вырезанными на нем фрагментами старинных баллад с витиеватыми начальными буквами. Слева — вдоль длинной стены, там, где голая скала, стояла черная печка. Чтобы лучше использовать ее тепло, печную трубу провели вдоль скалы вправо и только потом наверх. Корзинка для дров наполнена березовыми поленьями и бумагой для розжига. На стенах висели две карты — окрестностей и Африки. Бьорн выглянул из окна над письменным столом. «А вот это я называю настоящим видом. Черт, отсюда же пол Норвегии видно!» «Давай начнем», — предложил Харри. «Пилот дал нам 2 часа. С берега надвигается облачность». Микаэль Бельман встал, как обычно, в 6 часов и окончательно проснулся уже на беговой дорожке в подвале. Ему снова снилась Кайя. Она сидела сзади на мотоцикле, обхватив руками какого-то мужчину. Видны были только его шлем и забрало. Она счастливо улыбалась, показывая свои жемчужные зубки, и махала, пока не уезжали от него. Разве это не его мотоцикл? Разве не они его украли? Он не мог сказать наверняка, потому что ее развивающиеся длинные волосы закрывали номера. После пробежки Микаэль принял душ и пошел завтракать. Он собрался с духом, прежде чем развернул утреннюю газету, которую, тоже как обычно, Улла положила рядом с его тарелкой. За неимением фотографии Сигурда Олтмана или Кавалера в газете напечатали фотографию Ленсмана Ская. Он стоял перед своим участком, скрестив руки на груди, на нем была зеленая кепка с большим козырьком. Прямо охотник на медведей. Заголовок гласил: «Кавалер арестован?» И рядом над фотографией желтого вдребезги разбитого снегохода в Устаусете обнаружен новый труп. Бельман быстро пробежал глазами текст, ища либо слово «Крипос», либо, в худшем случае, свое собственное имя. На первой странице ничего. Хорошо. Он открыл газету на трех страницах, на которой была ссылка на первой полосе, и там-то все оно и оказалось. С фотографией и всем прочим. Руководитель следствия в Крипос Микаэль Бельман говорит в кратком комментарии, что он не намерен высказываться, прежде чем кавалер будет допрошен. У него нет никаких особых комментариев по поводу того, что арест подозреваемого произвел участок Ленсмана в утре Эннебаке. В общем и целом я могу сказать, что работа полиции — это командная работа. Мы в Крипос не обращаем внимания на то, кто выиграет последний этап эстафеты и завоюет симпатии публики. Этого ему говорить не стоило, потому что это была ложь. Она и воспринималась как ложь, и от нее за версту разила лузерством. Но, в общем-то, ничего страшного, потому что если то, что Юхан Крон, адвокат, рассказал ему по телефону днем раньше, правда, у Бельмана появлялась великолепная возможность все исправить. Даже более того, самому пробежать этот этап. Он знал, что цена, которую запросит Крон, будет высока, но ведь не ему же придется платить по счетам, а этому хреновому охотнику на медведей и Харри Холле вместе с убойным отделом. Охранник придержал дверь, и Микаэль Бельман пропустил Юхана Крона вперед. Крон настоял на том, что раз это лишь беседа, а не официальный допрос, то она должна происходить на максимально нейтральной территории. Поскольку кавалера ни в коем случае не выпустили бы за пределы окружной тюрьмы в Осло, где ему был предоставлен один из тюремных люксов, то Крон и Бельман договорились провести беседу в комнате для свиданий, которая обычно использовалась для личных встреч между заключенными и членами их семей. Никаких камер, никаких микрофонов, обычная комната без окон, которой формально попытались придать некую видимость уюта, застелив стол вязаной скатертью и повесив на стену шнурок для звонка. Как правило, здесь встречались парочки, и пружины насквозь пропитанного спермой дивана были настолько продавлены, что Крон, едва сев на него, буквально провалился. Сигурд Олтман сел на стул в конце стола. Бельман сел на другой стул, так что их с Олтманом лица оказались примерно на одном уровне. Лицо Олтмана было тощим, глаза глубоко запали, а характерная нижняя часть лица и торчащие вперед зубы напомнили Бельману фотографии истощенных евреев из Освенцима и монстра из фильма «Чужой». «Такие разговоры проходят без протокола», — сказал Бельман. «Поэтому я требую, чтобы не делалось никаких записей, а то, о чем мы будем говорить, не разглашалось. В то же время мы должны получить гарантии, что сторона обвинения выполнит условия, на которых делается признание». «Я дал вам слово», — сказал Бельман. «Покорно благодарю. А что еще вы можете предложить?» «Еще?» — спросил Бельман и слегка улыбнулся. «А что вы от меня хотите? Чтобы я подписал письменное обязательство? Черт подери этого сукина сына! Зазнайку адвоката!» «Почему бы и нет?» — сказал Крон и протянул через стол листок бумаги. Бельман уставился на листок. Взгляд прыгал с предложения на предложение. «Конечно, этот текст не будет никому показан без крайней на то необходимости», — сказал Крон. «И документ будет вам возвращен, когда условия договора будут выполнены. А это...» — он протянул Бельману ручку. «Это Дюпон, лучший в мире инструмент для письма». Бельман взял ручку и положил на стол рядом с собой. «Я подпишу, если история мне понравится», — сказал он. «Если здесь и было совершено преступление, то преступник за собой хорошенько прибрал». Бьорн Холм, подбоченясь, огляделся. Они прочесали буквально все. Просмотрели ящики и шкафы в поисках следов крови и возможных отпечатков пальцев. Он поставил свой лэптоп на письменный стол. К нему присоединился сканер с отпечатками пальцев размером со спичечный коробок того же типа, что сейчас применяют в некоторых аэропортах для идентификации пассажиров. Пока все отпечатки пальцев соответствовали только одному фигуранту в деле, Тони Лейке. «Продолжай», — сказал Харри. Он опустился на колени перед мойкой и раскручивал пластиковые трубы. «Это где-то здесь. Что именно? Не знаю. Что-нибудь. Если мы намерены продолжать, было бы неплохо, чтобы здесь стало потеплее. Значит, разведи огонь». Бьорн Холм опустился на корточки перед печкой, открыл заслонку и принялся рвать на клочки газеты из дровяной корзинки. «А что ты на самом деле предложил Скаю, чтобы он принял участие в твоих играх? Он же все-таки рискует, если правда выйдет наружу». «Да ничем он не рискует», — сказал Харри. «Он не сказал ни единого слова, которое было бы неправдой, сам знаешь. Это СМИ сделали неверные выводы. И нет никаких инструкций насчет того, кто должен и кто не должен арестовывать подозреваемого. Мне не пришлось ничего ему предлагать. Он сказал, что я ему не так противен, как Бельман, и этого было достаточно. И все? Ну, он рассказал о своей дочери, Мие. Жизнь у нее неважно сложилась. В таких случаях родители всегда ищут причину, что-то конкретное, во что можно ткнуть пальцем. А Скай думает, что та ночь перед клубом наложила свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь дочери. Потому что люди стали говорить, будто у Мии и Уле был роман, и когда Уле застукал их с Тони, там были не только невинные поцелуи. На взгляд Ская в бедах его дочери виноваты и Уле, и Тони. Бьорн покачал головой. «Куда ни повернись, всюду жертвы». Харри подошел к Бьорну и протянул ему руку. На ладони лежали кусочки чего-то похожего на металлическую проволоку, отрезанную от изгороди. Это было под сливным отверстием. «Ты представляешь, что это может быть?» Бьорн взял металлические кусочки и стал их внимательно изучать. «Ага», — воскликнул Харри. «А это что?» «Ты о чем?» «Да о газете. Смотри». «Это же про пресс-конференцию, где мы рассказывали об иске Пеллер». Бьорн Холм взглянул на фотографию Бельмана, которая показалась, когда он оторвал первую страницу. «Черт! Точно! Этой газете всего несколько дней. Здесь кто-то побывал совсем недавно, и правда. Может, на первой странице есть отпечаток?» Харри заглянул в печку, где как раз вспыхнула первая страница. «Сорри», — огорчился Бьорн, — «но я могу проверить последние страницы». «Окей. Кстати, эти дрова довольно примечательны». «Да. Здесь, в 3 километрах, нет ни единого дерева. Наверное, у него где-то есть большая поленница. Проверь газету, а я пойду пройдусь». Микаэль Бельман смотрел на Сигурда Олтмана. Ему не нравился его холодный взгляд. Ему не нравилось костлявое тело, челюсти, которые не умещались во рту, резкие движения и то, что он постоянно шепелявил. Но ему и не нужно, чтобы Сигурд Олтман ему нравился. Незачем видеть в нем своего спасителя и благодетеля, потому что каждое слово, произнесенное Олтманом, приближало Бельмана к победе. «Я полагаю, вы читали рапорт Харри Холля с изложением предполагаемого хода событий», — сказал Олтман. «Вы имеете в виду рапорт Ленсмана Ская?» — спросил Бельман. «С версией Ская?» Олтман криво улыбнулся. «Ну, пусть так, если хотите. История, которую поведал Харри, удивительно точна. Проблема заключается в том, что там есть только одно явное доказательство. Мои отпечатки в доме Тони Лейке. Ну, ладно, можно сказать, что я его навещал, чтобы поговорить о старых добрых временах». Бельман пожал плечами. «И вы полагаете, присяжные в это поверят? Мне нравится думать, что я из тех, кто вызывает доверие, но...» Губы Олтмана раздвинулись в улыбке, обнажив десны. «Но я ведь никогда и не предстану перед судом». «Верно». Харри обнаружил поленницу, накрытую зеленым брезентом. Она скрывалась под выступом скалы. В чурбак был воткнут топор, рядом торчал нож. Харри осмотрелся по сторонам и пнул ногой снег, ничего интересного. Ботинок на что-то наткнулся. Белая пустая пластмассовая катушка. Харри наклонился. Сбоку он нашел описание продукта. 10 метров марлевого бинта. Как он тут оказался? Харри склонив голову на бок, внимательно разглядывал поленницу. Что-то черное, воткнутое в дерево. Нож. Рукоятка. Желтая, гладкая. Откуда тут нож? Конечно, причин могло быть много, но тем не менее. Он положил на чурбак остаток среднего пальца на левой руке, отогнув другие пальцы. Осторожно, двумя пальцами освободил нож, ухватив его за самый кончик рукоятки. Лезвие острое, как бритва, со следами того, что он всегда искал, в силу своей профессии, а потом ломанулся назад, как лось, утопая в глубоком снегу. Бьорн поднял глаза от компьютера, когда Харри ворвался в комнату. «Только еще больше отпечатков Тони Лейки», — вздохнул он. «Тут на лезвие ножа кровь», — сказал Харри, запыхавшись. «Проверь рукоятку на отпечатки». Бьорн бережно взял нож, посыпал гладко отполированное желтое дерево черным порошком, осторожно подул. «Тут только один отпечаток». «Но зато превосходный», — сказал он. «Не исключено, что здесь могут быть и клетки эпителия». «Ес!» — воскликнул Харри. «А в чем дело?» «Тот, кто оставил этот отпечаток, отрезал палец с Тони Лейке». «Ого! А почему ты?» «На чурбаке кровь». «И у него был наготове бинт, чтобы перевязать рану». «Сдается мне, что я уже видел этот нож раньше». «На том зернистом снимке Адели Ветлисон». Бьорн Холм негромко присвистнул, приложил дактилоскопическую пленку к рукоятке, чтобы порошок закрепился, а потом приложил пленку к сканеру. «Сигурд Олтман, возможно, тебе и достался хороший адвокат, который тебе поможет, несмотря на отпечатки пальцев на письменном столе Лейке», — шептал Харри, пока Бьорн нажимал на кнопку поиска, и они вдвоем следили за синей полоской, короткими рывками ползущей вправо по прямоугольнику. Но не отпечатка на этом ноже. «Ready. Found. One match». «Готово. Обнаружено одно соответствие». Бьорн Холм нажал на показатель. Харри уставился на появившееся имя. «Ты и сейчас думаешь, что это отпечаток того, кто отрубил Тони палец?» — спросил Холм.